Двери открылись, я увидел в коридоре колышущееся нечто, которое растекалось по полу и проникало в палаты. Мертвая псевдоплоть, переносчик проклятия, способный причинять большие страдания людям и медленно их пожирать. На войне мертвые отправляли подобных созданий с целью диверсии. Те проникали через щели в здания, канализации, оставаясь до последнего незамеченными. А дальше нападали, заражали и создавали благоприятную для мертвых атмосферу, заставляя людей мучительно погибать, выплескивая энергию смерти и боли. Я выставил ладони «выпусти технику», следом за ней потоком направил кровь, превратил ее в полотно и накрыл существо. То вспыхнуло, зашипело, начало спекаться и обугливаться. Главная опасность этой твари – внезапность. Солдат рядом со мной выругался, не понимая, что делать. Кто-то в палатах закричал, тоже разглядев, что к нам пожаловало. Я же продолжил методично выжигать тварь, отсекал ей пути к отступлению, собирая существо в кокон, а дальше давил, давил, пока она полностью не сгорела. Блейк расставил фигуры на доске и приготовился насладиться шоу. Блейк ждал. Блейк недоуменно нахмурился, когда внизу здания не ощутил пробудившихся мертвых и развернувшегося проклятия. Блейк удивленно вскинул брови, когда его посланец на верхнем этаже исчез. Внутри коридора что-то произошло, что осветило окна ярким светом. «Так просто», — удивился Блейк. «Их секретное оружие уже здесь, тогда проверим вас на прочность, люди». Выпустив свою силу, Блейк создал карающую технику. Серп, разрастаясь, полетел в здание госпиталя, врезался в стену, разрубил ее в той части, где ощущались солдаты, прошел насквозь и взорвался. «Надеюсь, вы не сдадитесь так быстро», — оскалился Блейк. Глава 6. Летящую в нас атаку я уловил еще в момент ее начала. Уловил и понял, что мало что смогу сделать. Слишком много сил враг вложил в нее, не поскупившись. Единственное, что успел, задействовать технику Кузнецовых, засечь, где располагаются люди на этаже, чтобы не задеть их, и выпустить большую часть запаса силы, формируя жесткий щит и выставляя его под углом, да ударить по самой атаке, не давая ей взорваться раньше времени. Гигантский серп пробил стену, ударил в щит, ушел под углом и дальше, увлекая нас всех вместе с обломками. Щит лопнул, но свою задачу частично выполнил. Основная разрушительная сила прошла мимо людей, но этого было катастрофически мало. Меня подхватило, пронесло через этаж, я во что-то врезался, пробил это и полетел дальше. Вместе с солдатами, которые не успели среагировать и летели следом. Нас пронесло насквозь и выбросило бы с другой стороны, но я выпустил нити, сгущая их и хватаясь. Успел зацепиться за выступ и обхватил нитями солдата, который пролетел мимо. Нити натянулись, и успел я реально в последний момент, на несколько секунд потерялся. Под грохот рушащегося здания, под шквалом обломков, которые бились о броню и шлем, я пытался удержаться и удержать, отмечая череду вспышек смерти. Совсем без жертв эта атака не обошлась. Нить тоже долго не продержалась, и я вместе с солдатом упал вниз. Благо не шмякнулся со всей дури, а всего лишь пролетел последние метры, упав на мягкую землю. Считай, повезло, если так можно сказать про случившееся. В себя я приходил секунд 10, буквально прочищал мозги. Шлем шлемом, но по голове мне знатно прилетело. Не критично, но легкую контузию словил. Энергии смерти в атаку тоже вложили с избытком. Если уж я за щитом спрятался, и меня все равно с ног до головы накрыло, то что говорить об остальных? Но главное, я тупо растерялся. На войне в прошлой жизни у меня четкий рефлекс выработался. Сначала уничтожить мертвых, потом уже лечить. Инстинкты требовали избавиться от главной угрозы, здравый смысл говорил, что, скорее, это мертвец от всех нас избавится, а детектор сообщал, что мертвец свалил. Свалил насовсем или на своем летающем транспорте делает круг, чтобы вернуться и закидать нас убийственными техниками сверху. Отличный вопрос. Поэтому я и подзавис, определяя, то ли мне готовиться к бою против воздушной цели, то ли помогать раненым, то ли еще что. Хорошо, что заминка продлилась недолго. Заняла как раз то время, что я приводил себя в порядок. Следующим шагом я сделал вдох, пополняя запасы и, так и не дождавшись появления мертвеца в поле зрения, переключился на пострадавших. Первым я добрался до солдата, который вывалился вместе со мной. Он хрипел или, точнее, едва сипел. Переломаны ноги, неудачно упал, сломана грудная клетка, следствие удара в полете обо что-то твердое, Внешнее тяжелое загрязнение, эманации смерти облепили половину его тела. Внешнее загрязнение – это когда энергетическая грязь попала на тело, но еще не проникла внутрь организма и не добралась до органов. Разбираться с такой проще простого, были бы силы, а они у меня были. В следующие часы я пересмотрел позицию по тому, сколько у меня есть сил. Катастрофически мало. Что происходит, с одной стороны, было предельно ясно, с другой, совершенно не ясно. Почему-то мертвец отказался нападать напрямую. Вместо этого он пошел громить город. Безумно сильная тварь, которая раскидывалась разрушительными техниками, сносила подчистую здания и насылала смертоносные, заразные проклятия, при этом перемещалась над городом по небу, атакуя сверху. У меня не было способа его остановить. У Стародубова тоже, как и у всех войск, что защищали город. И это была катастрофа. Стародубов отреагировал быстро, можно сказать, молниеносно. Не успел я закончить с военным, который выпал вместе со мной, как уже прибежал первый отряд, а дальше закрутилось, завертелось. Я хотел помочь людям, но получил приказ садиться в машину и ехать искать мертвеца. Следующие полчаса так и прошли. Мы катались от одной точки к другой, пытаясь его выследить и поймать. Это было несложно. Мертвец не то чтобы скрывался, но стоило нам подобраться ближе, как он кидал что-нибудь разрушительное, не обязательно в нас, после чего перемещался в другую часть города, где снова нас ждал. Это было сплошное издевательство. И я, в принципе, понимал, что наш враг делает. Ломает волю, лишает надежды, погружает в пучину безнадежности. Надо сказать, получилось у него это отлично. В итоге мы перестали за ним гоняться. Дуб и сам понял, что нет никакого смысла. Это было трудно признать, но пришлось. Мы вернулись к госпиталю, а дальше я занялся пострадавшими. Мертвец же прекратил давить, ушел. «Я к раненым», — сказал Дубу, когда вернулись к госпиталю. «Он вместе со мной по городу катался, поэтому рядом и находился. Сейчас важнее врага заметить вовремя. Если замечу, скажу. Уже сейчас вижу, что он проклятие раскидал. Буду встречать и нейтрализовывать. Иначе жертв к утру будет в 10 раз больше. Ты броню только сними», бросил мне мужчина вдогонку. «А то слишком много вопросов возникнет у людей». Мысль была дельная. Сейчас я в шлеме, поэтому мог сойти за одного из солдат. А если лечить начну? Рядом с госпиталем полнейшая неразбериха стояла. К этому моменту город уже проснулся, как и муниципальные службы. Скорые уже доставили первых пострадавших. Я это хорошо ощущал потому, что внутри и рядом со зданием были проклятия. Я прошел внутрь, заглянул в ближайшую подсобку, где и скинул броню. Надеюсь, никто не заметил. Конспирация аховая, но сейчас здесь полнейшая неразбериха стояла. Люди носились, кто-то кричал от боли, военные пытались навести порядок. «Олег, заметил меня Роман Давидович, займусь проклятиями», — крикнул ему. «Встану на сортировку. Сами не подходите, пропускайте всех пострадавших через меня». «А ну стоп», — крикнул я. «Это уже медбрату, который толкал тележку с молодым парнем». Не слушая, что мне ответит, я выпустил толику сил и разорвал проклятие. Непростые решения приходилось принимать прямо на ходу. У парня была расплющена нога. Состояние такое, что никакого мастерства не хватит восстановить. Сам он тоже едва дышит. Успеют ли помочь? Я быстро вывел все следы грязной силы и на скорую руку укрепил его состояние. Но полноценно заняться никак нельзя. Людей продолжают свозить, и я все больше точек напряжения ощущаю. «Парень, ты один потянешь», — схватил меня за плечо нервничающий Роман Давидович. «Сюда!» — донесся крик откуда-то из коридора. Объясняться с целителем не было времени. Я пробежал по коридору, заскочил в палату и увидел Марию, ту самую общительную женщину-целительницу. Она, тяжело хрипя, сползала по стене. Кожа посерела, по ней бежали черные прожилки. Тут я уже не экономил, выпустил кровь широким потоком, обхватывая женщину. С целителями, да и адептами, куда сложнее работать, чем с обычными людьми, у которых нет источника и больших объемов силы внутри тела. Внутри Марии бушевал хаос из проклятия, которое перехватывало ее энергию и пускало на усиление себя и самих сил, которые пошли в разнос. Женщина испытывала нешуточную боль, зайдясь в безмолвном крике. Я нанес своей волей удар по проклятию, лишая его прыти. Перехватил все потоки, ухнув на это весь собственный резерв и начал стабилизировать ситуацию, что заняло пару очень долгих минут. Когда закончил, стало понятно, что на пару дней мы одну целительницу точно потеряли. Я ее в целебный сон погрузил, а сам поднялся, не заметил, как рухнул перед ней на колени, чтобы контакт установить. «Что с ней?» – требовательно спросил Роман Давидович, который все еще находился здесь. «Что нам делать с пациентами?» А нервы у него сдали, и его можно понять. Не каждый день нечто подобное происходит. Проклятие типа убийца целителей. «Сначала всех раненых ко мне», – скомандовал я, делая вдох и пополняя запасы. «До этого в госпиталь их не пускать, сейчас наведем порядок. Шевелитесь!» – прикрикнул я, чтобы вывести мужчину из ступора. В голове мелькнули воспоминания о том, как я сам впервые с подобным столкнулся. Люди умирают, в том числе твои друзья, а ты стоишь в ступоре, потому что, если сунешься, сам умрешь. Мне тогда повезло. Рядом были более опытные и сильные целители. Роман Давидович отмер, убежал в коридор исполнять. Я же переключился на раненого, который был тут. А нет, поздно, умер. Вся палата была загажена эманациями смерти, и я выпустил кровь, создал аркан и наложил его прямо на пол. Стандартная техника очищения пространства. Жаль, тут Эммы нет. Было бы проще. Закончив, я вышел в коридор. Пора было навести порядок. Роман Давидович смотрел на то, как хаос превращается в порядок. Нападение на госпиталь было ожидаемым. Не просто же так выделили крупный отряд, чтобы их защищать. Все целители знали, в каких условиях работают и чем рискуют. Но никто не ожидал, что нападение будет настолько сильным и что военные ничего не смогут ему противопоставить, как и разрушению города. Тогда, в момент, казалось, что весь город уничтожен. Это было далеко не так, но в данный момент никто не знал всех масштабов. Пострадавших привозили десятками чуть ли не каждую минуту. Рядом с госпиталем быстро образовалась очередь и давка. Людей укладывали прямо так, на улице, потому что других мест не оставалось. И по-другому было нельзя. Из-за оплошности одна из целительниц была выведена из строя, пусть и не летально. Госпиталь захлебнулся бы в крови и смертях, был бы погребен под лавиной трагедии, если бы не один юнец, подобно скальному утесу, рассекающий и нейтрализующий эту волну, в которой так легко захлебнуться. До Романа Давидовича доходили слухи о парне, который светился и которого прозвали святым. Раньше он в них не верил, а теперь узрел. Васильев, стоящий прямо в коридоре, куда завозили новых и новых людей, казалось, одним касанием изгонял проклятие, заставлял раны закрываться. Испуская свет всем телом, он не давал эманациям смерти и горя захлестнуть это место. Роман Давидович чувствовал, насколько легко даются вдохи, насколько чистая сила приходит в ответ на зов, и понимал, что это заслуга парня, который в этот день творил невозможное. Блейк наблюдал за тем, как разворачиваются события. То, как за ним пытались гоняться военные, откровенно позабавило мертвеца. А то, что план смерти насыщается эхом страданий, которые накрыли город, вызывало довольство. Баланс сегодняшней ночи был соблюден, затраты возмещены. Осталось посмотреть, что будет дальше. Город накрыл хаос. Людишки тщетно пытались его обуздать, не понимая, что, собирая зараженных в одном месте, делают лишь хуже. Для поднятия мертвеца и его поддержания требовалась божественная сила. И чем сложнее манипуляции, тем больше силы. Но это не означало, что по-другому нельзя. Была бы энергия, а развернуться не проблема. Что Блейк и собирался сделать? Сотни зараженных, которые умрут мучительной смертью, в одном месте, весь этот выплеск будет направлен на то, чтобы поднять Орду, и тогда разрушение продолжится. Да, эта Орда долго не продержится без подпитки. Мертвые проживут ровно столько, сколько смогут себя прокормить за счет живых. Но Блейк и не рассчитывал на что-то большее. Он изучал, смотрел, что будут делать люди. На что-то же они рассчитывают. Открыли же какую-то новую силу. И, видимо, эта сила была связана с целительством. Потому что ничего не происходило. Прошел час, второй, третий. Скоро должен начаться рассвет, а следующего акта пьесы все нет и нет. Блейк не спешил. Спешка – удел людей, которые хотят все успеть, пока не умрут. Он же был избавлен от этой проблемы. Тем не менее, в итоге Блейку надоело ждать. Окончательно стало понятно, что на продолжение рассчитывать не стоит. А значит, часть тайны и правда завязана на целителей. Блейк призвал Виверну, запрыгнул на нее и взлетел. Раз дело в целителях, надо их просто уничтожить. Вот и все. На сегодняшнюю ночь Дарвин получил один единственный приказ – охранять Васильева от любых попыток навредить ему, как со стороны противника, так и со стороны вероятных предателей, которые вполне могут находиться в госпитале. Так и вышло, что почти всю ночь они с отрядом стояли рядом и наблюдали за. Дарвин так сразу не мог определить, как именно это обозвать. Целителей он видел, те не так работают, не умеют десятками людей обрабатывать и испускать приятный мягкий свет. Зачем Олег светится, Дарвин знал. Тот сам ему рассказал про теорию контроля пространства. Грубо говоря, Васильев сейчас выступал не только целителем, но и батарейкой для своих коллег. Насколько это разумно, Дарвин оценить не мог, да и не задавался такими вопросами. Олег пропускает через себя тысячи капель силы, значит, так надо. В какой-то момент Олег остановился, уставился куда-то вдаль. Дарвин понял, что означает этот взгляд, и напрягся. Ему нечего было противопоставить врагу, который одним ударом способен обрушить здание. А у Олега, видимо, такие методы были. «Да что ты возомнил о себе, урод!» – прорычал целитель, проходя мимо Дарвина. Целитель не обратил на него никакого внимания. Дарвин бросился следом и увидел, как Олег отставил руку, в которой начало формироваться тусклое копье. Секунда, вторая, третья, от задействованной силы волосы встали дыбом, а по коже побежали мурашки. Васильев замахнулся и швырнул копье куда-то в небо. В следующий миг там взорвалось небольшое солнце, и Дарвин разглядел здоровенную, крылатую тварь, которую разорвало на части. Темная фигура, окутанная черными языками пламени, что билась со светом, полетела вниз, и парень догадался, что это тот самый мертвец, который атаковал их сегодня ночью. Заметили это и солдаты. Дарвин услышал крик Стародубова, приказ атаковать. Бросил взгляд на пошатнувшегося Васильева, на сотни других пострадавших, которые нуждались в помощи, и понял, что бой легким не будет. У всех есть свои границы и пределы. Я не исключение. Часть раненых поступала в том состоянии, когда им уже нельзя было помочь. Они еще были живы, но проклятие настолько проникало в их тела, что даже уничтожь его, это как убрать ту единственную подпорку, которая удерживала всю остальную конструкцию. Сколько бы силы у тебя ни было, если половина организма уже разъедена, это нельзя обратить вспять. И так раз за разом, один живой труп за другим проходили через меня. Я давил эмоции, но, как и сказал, у всего есть предел. Старики, мужчины и женщины, дети. Всего одна тварь заставила этот город захлебнуться в крови, и этой твари надоело наблюдать. Она решила вернуться и нанести удар. Разумнее всего было ничего не делать, не подставляться, не заявлять о себе. В этой жизни я клялся поступать рационально, но самый главный мой обет – защищать род людской. Поэтому я вышел на улицу, чтобы встретить мертвеца. И встретил ведь. Смог убить летающие порождения из плана смерти. Хорошо разглядел, как силуэт этого чудовища разрывает на части. Но и удар дался мне тяжело. Я и так работал на пределе, а тут пришлось выложиться сверх меры, за что люди заплатят десяткам других жизней, потому что у меня не хватит сил им помочь. Да каким десяткам? То, что я сбил мертвеца, вынесло нам всем приговор. По сути, я предпочел умереть в бою, а не безвольно принимать удар. По крайней мере, я так думал, наблюдая за тем, как военные стягиваются к месту падения мертвеца. Там полыхнуло смертью, черные клубы вспыхнули и разлетелись в стороны. Я хотел было дернуться, но тело слушалось с трудом. Слишком потратился сегодня. А дальше? Дальше ничего не случилось. Точнее, случилось и много чего. Военные сунулись было в темные клубы, но быстро отступили. Те наверняка были токсичны и лишали возможности дышать. Через пару минут мне доставили пострадавших, так что в этой догадке я оказался прав. Клубы постепенно развеялись, но это было уже и не важно, потому что я ощутил, как мертвец стремительно выходит за пределы моей чувствительности. Он шуганул погоню, выиграл себе несколько мгновений и задал стрекача, во что я не поверил, просто не мог поверить. Мертвец, трус, бред же. Поэтому я рассчитывал, что он вернется и снова нападет, в связи с чем передо мной стоял моральный выбор: либо прекратить исцелять и готовиться к битве и тем самым обречь сотню другую человек на мучительную гибель, либо возвращаться на пост и продолжать изничтожать проклятие. Выбор без выбора, потому что следующие минут 10 я приходил в себя. Выйдя из режима святого, я потерял темп и так легко войти в это состояние повторно не смог. Мне тупо требовалось передохнуть. Как бы мне ни хотелось помочь людям, поделать с этим ничего было нельзя. Ты садись, садись, парень. Роман Давидович мне лично стул притащил и силой усадил. Силы этой немного потребовалось. Он меня толкнул, У меня ноги подкосились. Перенапрягся? Спросил он. С ним все нормально. Его таким не возьмешь, заметил Дарвин, которого я с удивлением обнаружил рядом. Насколько заработался, что не заметил его появления. Как давно он тут? Да что ты понимаешь, огрызнулся Роман Давидович. Все в порядке, ответил я. Надо отдышаться. Попить найдется? Сейчас все будет, пообещали мне. И все было. Мне мигом принесли воды. Я перевел дух. Пришел в себя, так и не дождавшись появления мертвеца, после чего вернулся к пациентам. Эта безумная ночь еще не закончилась. Когда закончил с проклятиями, взял перерыв. Работы еще было немерено, но если заработаю себе очередной срыв, то никак не помогу. Поэтому и отправился в столовую. Жизнь на трагедии не заканчивалась, людям по-прежнему нужно было есть, так что с этим проблем не возникло. Вкуса еды не ощутил, механически закидывал в рот кашу, жевал и, не чувствуя вкуса, глотал. Случилось ровно то, чего я и опасался. Мертвые начали бить всерьез. Подтянули кого-то по-настоящему опасного. И этому кому-то мне почти нечего противопоставить. Более того, я продемонстрировал ему свою силу, из-за чего он избежал. Это было странным моментом, но, если не плодить сущности, получается, мертвец испугался. Сомневаюсь, что напугал его до ужаса. Скорее, Верховный Ковен впечатлило то, что их карательную группу уничтожили. Если они не узнали, как именно, не смогли вызнать подробности, то отнестись ко всей этой ситуации с осторожностью – вполне разумный шаг. Получается, все действия мертвеца ночью были продиктованы осторожностью и желанием посмотреть, как люди будут реагировать. Иначе говоря, нас пытались заставить выложить козыри, и у них это получилось. Теперь Верховный Ковен узнает, что здесь появился некто с высокой частотой силы, антагонистом их силы смерти. Мог ли я поступить иначе? В теории, да. А на практике, выбора особо и не было. Я либо бью в ответ, либо будут многочисленные жертвы. Второй раз уже так ситуация складывается. В первый я мог либо сорвать ритуал и уничтожить зарождающегося короля, тем самым выведя эскалацию конфликта на новый уровень, либо обречь город на тысячи жертв. Да и чего уж, не спугни я мертвеца ночью, ничего бы не изменилось. Он бы так и продолжил проверять людей на прочность. Сия смерть и хаос. Выбор без выбора. На выходе из столовой меня Дарвин перехватил и сказал, что дуб зовет. Пришлось прогуляться до штаба, где меня мужчина и принял. «Ты как, парень, выглядишь не очень. Немного устал», — ответил ему равнодушно. «Как оно бывает после подобной бойни, сил на эмоции не осталось. Немного», — повторил за мной дуб. Роман Давидович сказал, что, если бы не ты, все бы в госпитале полегли. Все не все, но да, было бы много жертв. Массово активизировавшиеся проклятия такую волну бы подняли, что весь район бы накрыло. И это без учета того, что проклятие было куда сложнее, и неизвестно, какие скрытые функции в себе несло. Тем не менее ты подставился, припечатал дуб. Что за самодеятельность, Васильев? Сами же мне лейтенанта дали. Вот я и действовал по обстановке. Слишком много на себя берешь, слишком. Стукнул он кулаком по столу. Вы меня поругать вызвали, Евлантий Сергеевич? Спросил я также равнодушно. В этом нет смысла. Лучше придумайте, как мне на границу попасть. Какую границу, Васильев? Чуть ли не прошипел мужчина. Тебе вчерашнего мало было. Вам есть что противопоставить вчерашнему мертвецу. Найдем, уверенно ответил он. Это не твоего ума дело. Не, серьезно, вам будет что противопоставить такой же ночью, если он также придет и начнет скакать по городу, разнося его, а если он отправится в соседний город, там тоже найдется, кому остановить его. Если да, то я спокоен. Дуб посверлил меня взглядом, но первым его и отвел, плюхнулся в кресло. Твои способности слишком важны, мы не можем рисковать тобой. Ерунда, вчера обо мне узнали. Следующий шаг – уничтожение. Сидеть на месте и ждать, когда это произойдет, тем более в городе, не вижу смысла. Лучшая стратегия – наведаться на их территорию и атаковать. И кого ты собрался атаковать? Ядовито спросил он. Дикие земли считаются территорией висмархов. Где-то они должны скрываться, где-то их должны создавать. Я найду их базы. Это привлечет внимание того урода. А там и узнаем, кто кого. Сам же сказал, что ему нечего противопоставить. Предложите план получше. Сам я деталей пояснить не мог. Не говорить же о том, что я из другого мира и внутри меня божественная искра, способная сделать меня сильнее. А раз так, то у задачи имеется единственное решение. До момента, когда мертвец перестанет играться с нами и осторожничать, постарается убить всерьез, я должен прибавить в силе настолько, чтобы уничтожить его. Откровенно говоря, это больше похоже на самоубийство, чем на реальный план. Но, а какие еще остаются варианты? В дверь постучали. Мы с Дубом одновременно посмотрели в ту сторону. «Командир», — заглянул солдат, с неуверенностью в голосе сказав, «тут это, княжич прибыл». «Какой еще нахрен княжич?» — подскочил Дуб. «Это он про меня», — донесся до нас голос Сергея Юрьевича. «А там и сам средний сын князя показался. И что он тут забыл?» Глава 7. Стародубов встретил княжича вовсе не вежливым приветствием, а отборным матом. Но справедливости ради, в руки он взял себя быстро. «Что вы здесь делаете, княжич?» Почти без лишних нервов спросил он. «Прибыл работать целителем», — улыбнулся парень. «Тут уже и до меня дошло, что что-то не так». Видимо, Стародубов сообразил сразу, что подобные личности просто так здесь появиться не могут. «То есть ты здесь не с проверкой, не с отрядом помощи?» — уточнил Дуб. «Не, я прибыл один», — чуть смутился парень. «Один», — эхом отозвался мужчина и повторил, «один». «Как тебя отпустили?» «Ну», — княжич опустил взгляд, — «я сбежал». «Ты чего сделал?» «Уже и я не удержался от вопроса». «С тем, чтобы устроиться целителем», — посмотрел Сергей на меня, — «возникли проблемы. Поэтому я решил отправиться на передовую, чтобы здесь помогать людям», — заявил он твердо. «Кстати, чего все такие нервные?» «Случилось чего?» «Вчера один мертвый напал на нас», — ответил я. «Больше 1000 пострадавших, больше 200 погибших. Спасательные работы еще идут», — добавил Стародубов. «Многие остаются под завалами». Княжич побледнел. «Как так вышло? Всего один мертвый, вы с ним не смогли разобраться?» «Нет», — ответил Стародубов. «Он спокойно пришел, разгромил все и так же спокойно ушел». «Так, значит, князь не в курсе, что его сын здесь?» «Не знаю», — машинально ответил парень, опешив от новостей. «Мертвец вчера не просто так город атаковал», — бросил на меня взгляд Стародубов. «Он разрушил главную электростанцию, по другим местам тоже прошелся. Сейчас есть проблемы со связью. Мы не сможем связаться со столицей в ближайшие часы». «Дилемма», — согласился я. «Дубу не позавидуешь. У нас тут и так чрезвычайное происшествие, так еще и княжич решил сюда заявиться, тем самым подставив военных, потому что они теперь должны будут его охранять как зеницу ока. А как это сделать, если они и себя-то сберечь не могут? Евлантий Сергеевич, разрешите использовать княжича по назначению, раз пришел, пусть пользу приносит, а я за ним присмотрю. Вы меня все равно охраняете, это будет оптимальный вариант, пока решается вопрос со связью и получением дальнейших распоряжений». «КХМ, прокашлялся Сергей, «не хочу показаться грубым, но у меня есть право приказывать, поэтому рекомендую воздержаться от поспешных действий». «Ваше право приказывать, княжич, закончилось тогда, когда вы сбежали», — сухо ответил Стародубов. «Наверняка сейчас сотни людей, вместо того чтобы обеспечивать безопасность вашей семьи и заниматься делом, пытаются вас найти. Мы здесь тоже не в песочнице играем, и если вас убьют, от этого никому легче не станет». «Господа», — вмешался я, — «напомню, что любые внутренние конфликты только на руку нашим врагам. Поэтому, Евлантий Сергеевич, с вашего позволения я заберу княжича». «Это не самый лучший вариант», — качнул головой мужчина. «Предлагаете посадить его под замок? Тогда вам придется применить силу». Княжич перестал тушеваться и начал выглядеть, собственно, как княжич, а не обычный пацан. Если уж на то пошло, то появление члена княжеской семьи, который помогает людям, отличный ход, чтобы поддержать общий боевой дух. А смерть княжича — та причина, которая этот боевой дух опустит на дно, парировал Стародубов. «Ладно, уйдите с глаз моих», — махнул он на нас рукой. «Васильев, головой за него отвечаешь». «Принято», — кивнул я, про себя скривившись. «Целители — живые люди. Я не исключение, только недавно рассуждал о том, что у всех есть пределы. Но пределы-то разные бывают. В обычное время я спокойный человек, но сейчас, мягко говоря, настроение у меня не самое лучшее. Паршивое, я бы сказал, мрачное. Не сорваться бы и не наговорить лишнего. Я зря приехал», — как-то обреченно спросил княжич, когда мы оказались на улице и рядом никого не было. «В обычной обстановке целитель может себе позволить работать основательно и спокойно», — ответил я, подумав. В кризисной ситуации чуть ли не каждую секунду приходится принимать тяжелые решения. Начинается беспощадная математика. Помощь маленькой девочке, которая страдает от боли больше необходимого. Да, можно, но это будет стоить 2-3 жизни тех, до кого не успеешь добраться, или на кого не хватит сил. Это лишь один из примеров, княжич, а вчера подобных ситуаций были сотни. Чтобы банально не сойти с ума, не выгореть, целитель в такие моменты должен действовать максимально прагматично и хладнокровно, жертвовать малым, чтобы выиграть в большем, холодный ум и сердце, трезвая оценка ситуации, видение ситуации в целом, а не отдельных моментов. Вот и скажите мне, княжич, насколько вы поступили рационально и прагматично, видя всю ситуацию или ее часть, где мы с тобой можем поговорить без свидетелей, спросил он, помедлив. Поесть тоже было бы неплохо. Мои слова прошли мимо него, глянув на парня, понял, что нет, отнесся он к ним серьезно. Но, видимо, ему есть что сказать, то, что не предназначено для посторонних ушей, без свидетелей, нигде. А поесть, я вас проведу в столовую, это не дворцовая кухня, но миску еды получите. Переживу, ответил он. Это то самое, заметил княжич частично разрушенное здание. Госпиталь сверкал гнилым зубом. Зуба, понятное дело, никакого не было, а вот плешь на верхнем этаже, черная и темная, была, будто закоптили. Впрочем, без всяких будто, атака мертвеца еще и обожгла здание. «Не туда смотрите», — ответил я, но мысль пояснять не стал. «Раз уж сюда работать пришел, то скоро увидит, куда именно надо смотреть». Княжич спросил, что имею в виду, но я проигнорировал его и отвел в столовую, где взял нам еды. «Ты ведь не единственный, у кого настолько чистая сила», — сказал княжич. Перед этим он осмотрел поднос, вздохнул обреченно, выпустил пару нитей силы, чтобы перехватить вилку, и все же попробовал местную стряпню. И, равнодушно спросил я, метод развития я вам описал. Да, я помню, сдержанно кивнул Сергей, посмотрев по сторонам. Обед уже закончился, и народу здесь мало было. Так-то пациентам еду развозят по палатам. Сегодня у поварих завал, но у них правило работало, что целителей надо кормить в любое время. По крайней мере, мне еду выдали без всяких проблем. Вторую порцию для княжича тоже не пожалели. Тогда к чему вы это? Спросил я, прикидывая, кого он имеет в виду. Вряд ли Аристарха Павловича. Тогда Эмму, я пообщался с Эммой Чернышовой, подтвердил он мою догадку. Что тебя с ней связывает? А взгляд-то какой цепкий сделался. Княжич, вы сюда прибыли, чтобы поболтать со мной или чтобы работать? Вскинул я бровь. Если последнее, то меньше слов, больше дела. Доедайте быстрее и пойдем. На светские беседы нет времени. И все же я хотел бы услышать ответ. Моя жизнь, мое личное дело. Вот мой ответ. Княжич от такой наглости аж замер. Я же быстро прикончил свою порцию и уставился на него выжидательно. Мол, чего он так долго ест-то? То, что с Эммой пообщался, интересно, конечно же. Сомневаюсь, что это была светская беседа. Скорее, какие-то важные переговоры, после которых Сергей всерьез задумался, что мы с ней можем быть связаны. Ему отец как-то не спешит информацию предоставлять, значит, чего же тогда хотела княжеская семья от Эммы? Или хотел Сергей? А, ладно, чего гадать. Крутить парня на подробности я не видел никакого смысла. Это не имеет значения. Что бы там в столице ни происходило, у нас тут своих проблем хватает, которые непонятно, как решить. Такой ответ меня не устраивает, твердо ответил княжич, собравшись с мыслями. То, что вы как-то связаны, представляет всю твою историю с другой стороны. И это подозрительно, выпалил княжич. Ао, протянул я в ответ. Ну да, я же весь такой коварный и подозрительный. Сейчас как пойду людей исцелять да козни строить. Вы, кстати, продолжаете мое время тратить, которое я мог бы потратить на пациентов. Навыку быстро есть во дворце не учит, все же не удержался от резких слов. Нервы, мне бы поспать хотя бы пару часов. При желании я мог представить, что у Сергея в голове творится. Наверняка побег из столицы для него был целым событием. Вырвался из родительского гнездышка. Совершил самый настоящий поступок. Именно так, с больших букв. Чуть ли не герой. А на деле, пацан, который подставил кучу людей и породил множество проблем. Щадить его чувства, пожалуй, это было бы разумно. Все же княжич. Но, как и сказал, настроение у меня было дурное. Сергей тоже у дела закусил. Быстро, как мог, попытался доесть. получилось неуклюже. Контроль у него отвратительный. Вилка выпала, звякнула, еда рассыпалась по столу. Я промолчал, хотя хотелось сказать, как его, если он вилку удержать не может, к пациентам подпускать. Там контроль куда выше нужен. С другой стороны, чего молчать-то? Княжич, если вы не способны справиться с вилкой и эмоциями, то к пациентам я вас не подпущу. У тебя нет права мне что-либо запрещать, придавил он меня взглядом, что выглядело просто смешно. А что, вы сами при таких исходных к пациентам полезете? Спросил я. Нет, первым не выдержал он и отвел взгляд. Я возьму себя в руки. Доедайте. Видно же, что голодны. Парень вспыхнул, но собрался и доел. Я далеко не специалист в обучении целителей. Мой педагогический опыт, скорее, сводился к работе с новобранцами, в тяжелых условиях, что в целом напоминало текущую ситуацию. Если воспринимать княжича именно как новобранца, да и чего уж, не так много вариантов у меня было, что с ним делать. Отпускать его от себя нельзя, я ему и нянька, и телохранитель. Выбирать случай попроще ради него тоже не буду. Займусь тем, чем и должен, самыми тяжелыми случаями, в чем нам никто не мешал. Вчера все работали на износ, поэтому целители сейчас отсыпались, как и половина врачей. Пациентов совсем уж не забросили, было кому за ними присматривать, но, в общем, обстановка была такая, что я мог привести толпу кого угодно и никто бы мне ничего не сказал. Чего уж говорить об одном княжиче, который на княжича-то особо не походил. Верхнюю одежду снимай, перчатки тоже, белый халат надевай. Сменной обуви нет, нет, это было очевидно. Не подготовились вы, княжич. Будет лучше, если ты не будешь меня так называть. Это создаст лишние проблемы. А никому неизвестный инвалид, который пришел с улицы, подозрений не вызовет. Ответил я почти без иронии. Раньше ты был куда приятнее в общении. Посмотрим, каким станете вы через пару часов и выдержите ли полную смену. Как-нибудь справлюсь, ответил он раздраженно. Сменную обувь я ему в итоге нашел. Подготовил как надо. После чего пошли по пациентам. Я не просто так вспомнил про методы подготовки целителей. Люди ведь разные бывают. А любая больница, это, мягко говоря, далеко не всегда приятное зрелище. Поэтому есть смысл готовить специалиста постепенно, чтобы и к крови привыкал, и к другим выделениям, и к запахам. Но княжичу сегодня не повезло. Ему придется окунуться в процесс по самую макушку. Надеюсь, его действительно хорошо учили. Как-то так вышло, что до этого я не мог оценить княжича в вопросе магического искусства. Ни разу за время службы и работы над проектами он при мне не тренировался и не занимался исцелением. И хорошо, если он именно при мне не тренировался, потому что касательно его подготовки впечатление у меня было двоякое. Следующие 2 часа мы ходили от одного пациента к другому, где я его всячески эксплуатировал. Ладно, шучу, еще кто кого эксплуатировал. Постоянно приходилось приглядывать за ним, чтобы что-то не то не выкинул. Частота у него в районе 70, что для целителя, который принес клятвы, то есть структурировал источник, крайне мало, удручающе мало, я бы сказал. Сестры всего за несколько месяцев без клятв большего достигли. С другой стороны, относительно принятых стандартов он был неплох. Объем источника у него где-то в районе 200, что тоже не то чтобы много. А что касается навыков, нет, он определенно понимал, что нужно делать. Пусть не сразу, будто вспоминая давно выученные уроки, но знание теории присутствовало. Практические же навыки были вопиюще убоги. «А сколько вам лет?» – спросил я, когда устроили перерыв. Как раз через 2 часа, за которые он успел взмокнуть, 3 едва удержаться от того, чтобы не выбежать проблеваться, а также покрыться темной коркой масла, демонстрируя низкие навыки очистки. «А?» – глянул княжич на меня через зеркало. «Я его в туалет отвел, чтобы себя в порядок привел. Лет, сколько вам? 22. А что? Спросил он с вызовом. Ваш отец настолько скуп? В смысле? Нахмурился он. Вы руки-то трите? Трите. В прямом смысле. Первые навыки можно осваивать лет с 10, лет с 14, начинать заниматься всерьез. Получается, у вас было 12 лет. Неужели князю было жалко оплатить вам хорошего наставника? У меня были лучшие наставники, ответил княжич с холодом в голосе. Да, тогда княжество точно обречено. Не думал, что с наставниками все настолько плохо. Олег, эти ядовитые замечания тебе не к лицу. С вашими ресурсами вы могли быть в 10 раз сильнее и опытнее, а это в 10 раз больше спасенных жизней. Если бы целительством занимались, Разумеется, вы могли бы сказать, что 17-летний пацан понимает в целительстве, но я за пару месяцев двух простолюдинок подготовил лучше, чем вас за всю жизнь. Впрочем, быть может, дело в том, что вы сами пренебрегали учебой. Я уже понял, что ты задался целью поиздеваться надо мной, с остервенением тер ладони княжич. Но не забывайся, Васильев, я княжич, как-никак, скажите это мертвым, когда вас придут резать, вдруг поможет. Вилке, которую удержать не можете, тоже пригрозите, она очень испугается. Это какой-то хитрый прием, обернулся ко мне парень, или что, что за наезды? Ох, прошу прощения, княжич, поклонился я, это в обычной жизни я добрый человек, а когда вижу чужой непрофессионализм, ничего не могу поделать, за этим я сюда и пришел, чтобы научиться. Тогда, надеюсь, вы не сильно вымотались, дальше придется самому. А ты куда? Насупился он. Я, вообще-то, ночь не спал, и с большой долей вероятности нападения сегодня повторится, поэтому пойду отсыпаться и набираться сил. А ты что выберешь, княжич, отсиживаться пойдешь или с людьми работать? Дам подсказку, если устали целительством заниматься, то в госпитале есть много чего другого, чем можно заняться. Признайся, тебе доставляет удовольствие унижать меня, если предложение поработать вам кажется унижением, то не знаю, что сказать. На выходе из туалета нас Роман Давидович встретил. Ну, как встретил, мы вышли, а он как раз по коридору шел. Васильев, воскликнул он, тебя как раз и ищу. Это что за самодеятельность? Ты кого привел? Уставился он на княжича с подозрением. Это молодой, сомнительно обученный целитель, ответил я. Чистку худо-бедно делать умеет. Я за ним присматривал, не переживайте. Откуда он здесь взялся? Не обрадовался моим словам мужчина. Прямиком из дворца. Не то чтобы его оттуда прислали. Сам пришел. Это Сергей Юрьевич, княжеский сын. Я на сегодня сделал все, что мог, Роман Давидович. С вашего позволения отдохну. В смысле княжеский сын? Опешил мужчина. Видимо, в его понимании княжеские сыновья не должны выглядеть так плохо, их должны представлять куда более почтительно и официально, а не как я. Ну, как-то так, развел я руками. Роман Давидович, я все же пойду. Сейчас парня сдам Стародубову, а потом обратно к вам, надеюсь, направит. Княжич, спохватился мужчина и поклонился. Из столицы прислали подкрепление? Нет, качнул я головой и направился на выход. Мне и правда надо было отдохнуть. По-хорошему сразу идти отдыхать. Но раз Сергей приперся, то, в общем, пока остальные целители отлеживались, пошел работать по самым проблемным участкам. Со всеми я не разобрался, там еще работать и работать. И не мне одному, а разным профессионалам. Все же я далеко не во всех вещах силен, но никого при смерти не осталось. Да, я бы много чего прямо сейчас мог сделать, но существует ли хоть одна причина, чтобы сегодняшняя ночь не повторилась? Мои представления о мертвых говорили, что нет. Скорее всего, мертвец действовал осторожно, не зная, с чем столкнется. Теперь он смог оценить мою силу, сообщит своим хозяевам, получит инструкции и вернется, либо чтобы захватить меня, либо чтобы уничтожить. Ну, или не меня, можно ведь любого солдата в плен взять, чтобы допросить и узнать подробности. Так что, как ни крути, а мне и правда надо по максимуму восстановиться да подготовиться, а еще придумать, как очень сильную тварь завалить, в ловушку заманить. Эммы не хватает, с ней бы появилось куда больше вариантов. Жаль, что, даже если смогу с ней связаться, сюда она прибыть не успеет, своими силами придется обходиться. Проспал я часов до 8 вечера, еще с час просидел, медитируя, в основном пытался изучать искру. Доступ у меня к ней появился, но как с ней управляться, я понимал очень смутно. Что для меня, что для Эммы, искра выглядела как белый сгусток мощной энергии. И, собственно, все, сгусток и сгусток. Где инструкция-то? Куда нажать, чтобы победить всех мертвых? Искра не спешила отвечать. Порцию чужой силы я вчера получил, но совсем незначительную и только за уничтожение той субстанции. Получил не так уж и много. Куда это ушло, учитывая, что изначально я хотел одного, а сейчас появились совсем другие приоритеты, неизвестно. Может, никуда и не ушло. Порция-то небольшая. С приоритетом тоже не все так однозначно. Я прикидывал, что поможет победить в битве. Противник силен физически, удирал он только так, на очень приличной скорости. Я бы на своих двоих его догнать не смог. Противник силен магически, разрушительными ударами отразбрасывался с легкостью. Уверен, это не предел. Так, игра, непонятная мне, готов спорить на что угодно, тот же госпиталь он одним ударом мог разнести, ну, или двумя-тремя. Добавим к этому почти безграничный запас сил, возможность призывать летающих тварей и получим, что нам остается только помирать, ну, или как-то хитрить, рисковать, рассчитывать на чужую глупость и гордыню. Но в том-то и дело, что враг уже себя показал как существо осторожное. Мое предложение, которое я озвучил Стародубову, отправиться на границу и открыть сезон на мертвецов, сводилось к тому, чтобы быстро вытянуть свои силы на новый уровень, что само по себе опасно. Ладно, сражение и стремительное развитие, но мы с Эмой до сих пор не знали, по каким принципам работает искра и где заканчиваются ее возможности. Она бесконечно будет меня усиливать или в какой-то момент потенциал закончится. Она способна наделить меня любыми качествами или список ограничен. По каким принципам она изменяет меня и не приведет ли это к чему-то фатальному? Тот факт, что я не заметил внутри себя структуры с некротическим оттенком, уверенности не вселял. Самое простое – пойти по протаренной тропе и развить источник. Лишним не будет. Мне бы пару тысяч, чтобы против подобной твари выйти. Но эту планку я сейчас взять не смогу. Разорвет. Дилемма, которую княжич Сергей попытался решить. Точнее, предложить решение, но обо всем по порядку. Как закончил медитацию, экипировался и вышел в коридор. Сегодня другие солдаты дежурили. Дарвин с парнями отсыпался, наверное. А может, в другом месте патрулировал, как-то не уточнял. Второй вариант оказался правильным, о чем я узнал, когда вышел на улицу. Так совпало, что княжич отряд Дарвина вывел как раз, когда я вышел. Сергей меня заметил, удивился, но рукой махнул и решительно ко мне направился. «Откуда у тебя броня?» – поинтересовался он, подходя. Выглядел княжич неважно. Круги под глазами залегли, кожа маслянистыми пятнами поблескивает. Видно, что помылся, но до конца стереть не смог. «Вас куда ведут?» – ответил я вопросом на вопрос. «В безопасное место», – ответил Дарвин за него. «Ты сам куда?» – дуб передал, чтобы рядом с княжичем был. «С княжичем так с княжичем. Веди, я за вами». Сам княжич нахмурился. Не понравилось ему, что так заигнорили. Отвели нас на первый этаж штаба, где и разместили недалеко от выдоха. Видимо, с тем прицелом, что, если здание попытаются обрушить, можно будет быстро выйти. «Олег, нам бы поговорить». Сергей не собирался отставать. «Говорите», — ответил ему. «Не при свидетелях. Здесь все свои. Это же мой отряд. Или у вас что-то настолько секретное?» «Нет, не настолько», — ответил он и зачем-то перешел на шепот. «Комнатка, где нас разместили, была, откровенно говоря, небольшая. Мы сюда не всей толпой завалились. Не считая меня и княжича, только Дарвин и беда. Остальных снаружи оставили. Что, если весь отряд принесет клятвы?» Выдал свою идею Сергей. «Это сделает их сильнее, а значит, у нас будут шансы победить. Даже не знаю, что вам на это сказать», — ответил я без восторга. «Это не делается по щелчку пальцев, но это реальное решение. Если появится отряд, который эффективно сможет действовать, это послужит для всех примером. Клятвы – дело добровольное. От принуждения толку не будет. Наоборот, лишь загубите людей». Сергей на этом не сдался и попытался убедить меня, что да, надо именно так и сделать. «Я не против, но ведь и правда, дело-то добровольное». Я понимал, на что он рассчитывал. Принесение клятвы и тем более обета само по себе структурирует источник. Это укрепляет его, упрощает работу с силой, повышает качество вдоха. Иначе говоря, состоявшийся адепт за счет этого сможет прибавить в силе процентов на 10-20. Тут сложно оценить, какой будет эффект, потому что многое зависит от человека, его жизненного пути, насколько сложные клятвы и как они пересекаются с тем, как он жил раньше. Пожалуй, в этом был бы смысл, если бы озвученной прибавки в силе хватило, чтобы справиться с элитным мертвецом. Но не хватит, что я и попытался объяснить Сергею. В ходе беседы у меня сложилось впечатление, что его переклинило на эту тему. Хорошо, что вскоре успокоился, вымотался за сегодня и уснул прямо в кресле, скрючившись, а я в медитацию ушел, занялся сканированием окружающего пространства, минута за минутой, час за часом, приходил Стародубов, проверял, как мы тут, патрули тоже свое отрабатывали, но ничего, я ошибся в своих ожиданиях и впустую потратил время, за ночь никто так и не явился, а утром пришли новости, мы успели вместе с солдатами позавтракать, Народ за лавками сидел нервный и не выспавшийся. Не только я ждал повторения нападения, делать было нечего, жизнь продолжалась, и я собирался отправиться в госпиталь, чтобы продолжить там работать. Сергей со мной собрался. Дуб же захотел со мной переговорить и взглядом показал подойти. Я двинул к нему, но тут прибежал другой солдат. «Командир!» Остановился он рядом со Стародубовым, тяжело дыша. «Беда! Мы связались со столицей. Сообщили, что ночью напали на дворец. Князя убили!» «Чего раскричался?» Рыкнул Дуб. Выдохнул и нормально рассказал. Правильный окрик, но было уже поздно. Народ услышал, что князя убили. Услышал это и Сергей. Глава 8. Несложно было представить, почему солдат доложил так громко, еще и при другом народе. Новость, что князя убили, шокировала всех. А то, что его убили во дворце, могло означать, что и остальная княжеская семья уничтожена. В этом случае Сергей бы остался последним. Сам я по этому поводу ничего не почувствовал. Еще в прошлой жизни научился не доверять новостям. Стародубов, видимо, имел схожий опыт, потому что солдата обругал, заставил доложить по форме, с перечислением фактов и того, с кем удалось связаться. Быстро выяснилось, что фактов-то и нет. Что конкретно произошло, нам не сообщили. Кто напал, тоже. Есть ли подтверждение смерти князя и что с остальной княжеской семьей, аналогично. На этой ноте я перестал слушать и молча направился в госпиталь. Столько времени потрачено впустую, нельзя и дальше здесь куковать. То, что произошло, мне в целом было понятно. Можно предположить, что действуют два элитных мертвеца. Один атаковал вчера нас, второй сегодня ночью дворец. Но сдается мне, что против нас выступило всего одно существо. Напала здесь, узнала, что хотела, а дальше отправилась ко дворцу. Какой смысл? Да простой. Узнать, есть ли подобные мне там. Ведь это логично, что князь захочет использовать новые возможности в первую очередь для защиты себя и семьи. И если там ничего не обнаружилось, значит, угроза находится только здесь. Поэтому за мной в любом случае придут. Просто на день или на два позже, чем я ожидал. Я не ошибся. Делать выводы и правда было рано. Уже к обеду мы узнали, что князь жив и выступил с официальным заявлением. Сергея я в этот момент не видел, но, думаю, ему одному из первых сообщили новости. Сложно сказать, что парень чувствовал, но в госпиталь работать его не пустили. Может, и правильно. В момент душевного раздрая нормально исцелять он все равно не смог бы. Дуб меня на разговор послал после обеда. «Заходи, заходи, парень». Я уже не раз замечал, что он любит слова повторять. Привычка или признак волнения, так сразу и не скажу. Просто деталь. Князь жив, но дворец потрепало, подробностей пока нет. Что-то там нехорошее случилось. Нам велено доставить княжича обратно, вместе с тобой. В этом нет смысла. Если меня удумали посадить во дворце, княжескую семью охранять, то это понятное желание, но абсолютно неправильное стратегически. С каких пор ты стал разбираться в стратегии? Пристально посмотрел на меня Дуб. Евлантий Сергеевич, устало потер я переносицу. Давайте просто сойдемся на том, что я кое-что в вопросе понимаю. Впрочем, можем и с другой стороны зайти. Дворец отбился, князь смог себя защитить, а позавчера смогли отбиться? Нет, нас драли, как захотели. Единственная версия, почему мертвый отступил, в том, что он проявил осторожность. Но дальше он медлить не будет, вернется и перебьет нас всех. Если ты уверен, что он нас всех перебьет, тогда в твоем предложении устроить охоту на мертвецов никакого смысла нет. Куда логичнее засесть во дворце и отбиваться всем вместе. Смысл в том, чтобы отвлечь его от гражданских и не вести бой там, где он сможет подпитываться, убивая людей. Смерти играют ему на руку. Встретить в глуши – оптимальная стратегия. А чтобы точно пришел к нам, нужно дать ему повод. Для чего я и предлагаю пройтись по тылам. Я бы тебе сказал, парень, что приказ есть приказ и княжеская воля не обсуждается. Но княжич связался с дворцом и смог убедить отца, чтобы он дал добро. Так что теперь Сергей командует нашим отрядом. Если убедишь его, то сделаем, что хочешь. Но ты готов уйти и оставить госпиталь без прикрытия? Неожиданная новость. А это вообще нормально? Спросил я, проигнорировав вопрос. Ты про княжича? Да, он сын князя. А мы, по сути, княжеское войско. Как князь скажет, так и будет. Если же тебя интересует, как часто подобное происходит, то зависит от аристократического рода. Трусов никто не любит. Отправлять своих детей на войну, пусть и не самая частая, но встречающаяся практика. Неожиданно, не думал, что так выйдет. Ты на вопрос-то ответь, готов оставить госпиталь? К чему эти вопросы, Евлантий Сергеевич? Хотите узнать, понимаю ли, что мертвец нападет на госпиталь в эту или следующую ночь? Да, понимаю. Рекомендую начать эвакуацию. Город тоже прикажешь эвакуировать? Не мне вам что-то приказывать, но то, что нам придется рискнуть и чем-то пожертвовать, хорошо сознаю. И ты готов на это пойти? Готов? Нет. Вынужден? Да. Интересный ты парень, Васильев. Так легко тяжелые решения принимаешь. То пацифиста из себя строишь, то готов людьми пожертвовать, глазом не моргнув. Вы меня оскорбить хотите или что? Прямо спросил я. Ну так ли я могу вам вопрос задать, где ваш план получше? Ах да, плана получше нет, потому что княжеская семья последние пару сотен лет стелилась под мертвяков. Ни нормальной школы целителей, ни развитой магической науки, ни даже запаса патронов к ружьям. Но, может, я не прав и у вас есть отличный план? Не огрызайся, Васильев, усмехнулся Дуб. Ты тут не единственный умный. Пострадавших уже начали раскидывать по другим больницам, а кого можно отправлять по домам. Антон Павлович направит сюда другой отряд, чтобы людей не оставлять. И пока ты в госпитале отрабатывал, мы уже наметили для тебя цели. Или ты себе это как представлял, что по полям скакать будешь? Так там такие просторы, что и за год никакого не найдешь. Так с этого бы и начинали, удивился я, что он мне так долго мозги делает. Когда выдвигаемся? Дуб ответить не успел. Постучались, вошел солдат и доложил, кто к штабу прибыл чужой военный отряд. А ну-ка, кого это там принесло? Нахмурился Дуб и отправился на выход. Я, за ним. Когда вышел, невольно улыбнулся. Отряд я узнал. Пусть они прибыли и без опознавательных знаков, но лица были знакомые. А их командира, точнее, командиршу, так и вовсе было крайне сложно проглядеть. Эмма Чернышова, собственной персоной, в темно-бордовом мундире, стояла впереди и ждала нас. «Вы кто еще такие?» – спросил Дуб, подходя к ней. «Отряд усиления, гвардия Чернышовых», – ответила девушка. «Я Эмма Чернышова. Мы с вами еще не знакомы, Евлантий Сергеевич. Не скажу, что рад встрече в таких обстоятельствах, госпожа». Дуб явно был не из тех, кто испытывает подобострастие перед аристократами. «Мне не докладывали, что вы прибудете, и кого собрались усиливать». «Да уж не вас», — без лишних эмоций ответила девушка, демонстрируя породу и стать, которых у нее на десятерых хватило бы. «А кого?» — удивился Дуб. «Его», — бросила она на меня взгляд. «Привет, Олег». «Привет, Эмма», — усмехнулся я. «Ты вовремя». «Я и не сомневалась», — хмыкнула она в ответ. «Какие будут приказания?» Евлантий Сергеевич смотрел на незваных гостей и думал про себя, что за чертовщина. Будучи командиром, он имел доступ к самой актуальной информации. По всему фронту активизировались силы противника. Объединенные отряды вольных, как себя называла всякая шваль с диких земель, пробовали на прочность оборону княжества. Будь они сами по себе, то утерлись бы кровью, да так и остались лежать в земле. Но с ними действовали висмархи и всякие другие твари. Действовали более чем эффективно. Обстановка была и так непростой, так еще нападение на госпиталь. Стародубов не раз встречал на своем пути сильных адептов. Но так, чтобы они летали на тварях и кидались разрушительными техниками налево и направо. Нет, такого пока не встречал. Это был уровень воевод и глав школ боевых искусств. То есть во всем княжестве насчитывалось от силы человек 20 тех, кто бы смог противостоять подобному существу, согласись оно спуститься на землю и драться по-честному. Появление княжича сделало эту неприятную ситуацию совсем печальной, а нападение на дворец катастрофической. Пусть князь и выступил перед народом, но Дубу передали, что он сильно ранен и не все так просто. Что с остальными членами семьи, неизвестно. Возможно, и убили кого. На фоне всего этого предложение Васильева было одобрено. Если быть точным, то предложение не оригинальное. Собственно, парня так и собирались использовать. Но не форсировать события, а действовать аккуратно. И это было до всего случившегося. Сейчас же последовал приказ вернуть его в столицу, но вмешался княжич и как-то смог уговорить отца, чему Стародубов очень удивился, и тому, что сбежавший Сергей смог в чем-то князя убедить, и тому, что он был готов так слепо Олега поддержать. Сам же Олег, судя по его виду, собирался настоящую бойню устроить. Этот пацифист-целитель жаждал открыть сезон охоты на нежить. Да, Олег, крайне странный парень, который подобно луковице раскрывался с новой и новой стороны. Он и до этого много подозрений вызывал, но сейчас ему будто надоело притворяться. Взять на себя 1000 раненых – не проблема. В перерывах между исцелением сбить врага – пожалуйста. Дубу доложили, с каким настроем и какими словами Васильев тогда вышел на улицу. А техника, которую он швырнул – ага, просто талант, просто на лету схватывает.